Какое счастье! И ночь, и мы одни. Река, как зеркало, и вся блестит звездами. А там-то голову закинь-ка да взгляни, какая глубина и чистота над нами. О, называй меня безумным, назови, чем хочешь. В этот миг я разумом слабею, и в сердце чувствую такой прилив любви, что не могу молчать, не стану, не умею. Я болен, я влюблен, но, мучаясь и любя, о, слушай, о, пойми, я страсти не скрываю, и я хочу сказать, что я люблю тебя, тебя, одну тебя люблю я и желаю. 1854 год.